Нередко меня спрашивают о значении канонизации адмирала Федора Ушакова, святого праведного воина Федора. Людей интересует вот какой вопрос. Ну, канонизовали великого русского флотоводца. Стал он покровителем военно-морского флота России. А изменилось ли что-нибудь в этой связи? Повлияла ли эта канонизация реально на духовное состояние военнослужащих? Произошли ли какие-нибудь перемены после этой канонизации? Мне по роду своей деятельности часто приходится посещать военно-морские флоты России. Особенно Балтийский флот, ибо являюсь я митрополитом Смоленским и Калининградским. А Калининград – это центр военно-морского Балтийского флота России. Вот недавно, 27 июля, в день военно-морского флота, праздновалась замечательная дата – 300-летие Балтийского флота. Празднование перешло границы ведомственного торжества. Это был действительно общенациональный праздник. Огромное количество людей собралось в городе Балтийске, в главной военной базе Балтийского флота, для празднования этого события. Вспоминалось о том, как Балтийский флот послужил созданию новой столицы России, Санкт-Петербурга. Как, собственно говоря, благодаря Балтийскому флоту Россия стала великой европейской державой, чего не произошло бы, не будь этого флота. Вспоминалось также и о том, какое огромное количество подвигов, какой великий героизм явлен был на флоте. Да, действительно, история Балтийского флота, как, собственно говоря, и других флотов России, является образцы удивительного героизма, самозабвенного служения Отечеству. Вот почему, наверное, народ близко воспринимает к сердцу такие празднования. Было очень приятно видеть в Балтийске во время этих торжеств представителей субъектов федерации, абсолютно сухопутных, далеких от Балтийского моря и от флота. Я общался там с представителями города Сызрани, которые осуществляют шефство над Балтийским флотом, с представителями других больших и малых городов. Действительно, это празднование очень объединило людей. А какое это имеет отношение к святому праведному Федору Ушакову? Это имеет непосредственное отношение. Святой адмирал присутствовал незримо, но реально в этих торжествах. Удивительно, иконы святого праведного Федора сегодня находятся на боевых кораблях. Его имя хорошо известно матросам, морякам нашим. Его почитают военачальники и рядовые матросы. Святой праведный Федор вернулся в военно-морской флот России реально своими мощами. На каждом флоте практически имеется частица его мощей. И это является центром некоего духовного притяжения для тысяч и тысяч наших моряков. Флот переживает сегодня непростое время. И, может быть, сегодня, как никогда, нужна духовная поддержка нашим военным морякам. И эта духовная поддержка явлена была в прославлении святаго Федора, праведного воина, адмирала Ушакова. Он некогда руководил российским военно-морским флотом, а сегодня он духовно ведет за собой моряков, призывая их к верности Богу и Отечеству. И, может быть, сегодня спустя 2 года после канонизации, нам трудно еще понять весь масштаб этого события, но мы видим уже реально ростки нового в жизни военно-морского флота России. И такой вопрос пришел к нам в адрес передачи. Уважаемый Владыка, в своих выступлениях вы часто говорите, что у нас светское государство. Что это, синоним атеистического, только в более мягкой форме? Что вы вкладываете в это понятие? С уважением, Аркадий Павлович Кущев, город Челябинск. Да, действительно, я неоднократно говорил на тему церковно-государственных отношений в России и не только в России, и говорил о том, что означает светское государство. Сразу скажу, светское отнюдь не означает атеистического. Светское государство – это совершенно конкретное юридическое понятие, которое предполагает отделение церкви от государства. Что же означает это отделение? Забегая вперед, скажу, что, к сожалению, у нас в стране есть люди, которые предпочитают очень расширительно толковать само понятие отделения церкви от государства. Практически в их толковании церковь не имеет права на публичное общение со своим народом. Всякий раз, когда церковь входит в соприкосновение с общественными, государственными структурами, такие люди пытаются отдернуть нас, сказав, этого нельзя делать в светском секулярном государстве. Вот с точки зрения таких людей, участие духовенства в праздновании 300-летия Балтийского флота тоже может вызвать критику. Присутствие икон в каютах моряков на военных кораблях тоже может вызвать критику и нередко вызывает эту критику. Что же на самом деле представляет из себя отделение церкви от государства? Что на самом деле представляет из себя светское государство? Об этом очень ясно говорится в основах социальной концепции Русской Православной Церкви. И я хотел бы вам процитировать эту концепцию. В современном мире государство обычно является светским и не связывает себя какими-либо религиозными обязательствами. Его сотрудничество с церковью ограничено рядом областей и основано на взаимном невмешательстве в дела друг друга. Однако нельзя понимать принцип светского государства как означающий радикальное вытеснение религии из всех сфер жизни народа. Отстранение религиозных объединений и церкви от участия в решении общественно значимых задач, лишение их права давать оценку действиям властей. Этот принцип предполагает лишь известное разделение сфер компетенции церкви и власти и невмешательство их во внутренние дела друг друга. Итак, светское государство предполагает невмешательство церкви в дело власти и невмешательство власти в дела церкви. Я когда-то говорил о том, что светское государство, идея светского государства возникла в эпоху просвещения в Западной Европе и явилась во многом реакцией на так называемый клерикализм, то есть на вмешательство церкви в управление государством. Как известно, римские папы и очень многие епископы в Западной Европе, особенно в Германии, обладали реальной политической властью. Они были главами государств. И вот как реакция на это непосредственное участие церковной власти в делах управления государством и возникла идея светского государства, то есть такого государства, где церковь не управляет и не может управлять государством. Вот это и есть прямой смысл понятия «светское государство». Это то государство, где церковь не имеет реальной политической власти и в ее в руках нету рычагов управления государством. Но, как говорит только что мною цитированный документ, основы православной концепции Русской Православной Церкви, понятие светскости не подразумевает ни в коем случае вытеснение церкви из жизни народа и общества. Нельзя, ссылаясь на светский характер государства, не допускать детей к изучению основ православной веры. Нельзя, ссылаясь на светский характер государства, не допускать военнослужащих к пасторскому их окормлению, когда у них такая потребность существует. Нельзя вытеснять церковь на обочину жизни, замыкать религиозную жизнь в узком пространстве личных и семейных интересов, ссылаясь на светский характер государства. К сожалению, попытки оттеснять церковь на обочины общественной жизни, ссылаясь на светский характер российского государства, до сих пор существуют. Но с другой стороны, приятно отметить, что все больше и больше людей начинают правильно осознавать смысл того, что означает светское государство. Приятно подчеркнуть, что и значительная часть юристов, которые сегодня работают в сфере церковно-государственных отношений, хорошо понимают специфику этого понятия. Дай Бог, чтобы в условиях светского государства, в которых мы живем, церковь развивалась свободно. Она не должна вмешиваться в дела государства, и государство не должно вмешиваться в дела церкви, но церковь и государство должны находиться в постоянном соработничестве, в диалоге, больше, чем в диалоге. Они должны совместно трудиться и нести ответственность за нравственное состояние общества, за мир внутри общества, за стабильность общественную, за безопасность людей в полном смысле, во всеобъемлющем смысле этого слова. Потому что безопасность всегда включает и духовное измерение. Есть понятие духовной безопасности людей. Итак, в условиях светского государства не только возможно, но и необходимо соработничество государства и церкви во благо народа. Ну вот и еще такой вопрос, который связан с тем, который только что я сейчас вам зачитал. Уважаемый Владыка, во многих своих выступлениях вы уделяли внимание вопросу отношений церкви и государства, церкви и власти. Вы очень интересно рассказывали об истории этого вопроса. Скажите, пожалуйста, в наше время, в нашей стране, он может быть окончательно решен? И можно ли считать отделение церкви от государства благом? С уважением, Русаков, город Псков. Ну, я думаю, что достаточно было сказано на тему отделения церкви от государства. А вот что касается вопроса о том, может ли окончательно быть решен вопрос об отношениях церкви и государства, может ли быть окончательно создана некая идеальная модель. Я думаю, что ни одна модель общественных отношений не может быть окончательной. Потому что каждая эпоха диктует свои какие-то требования. Каждая время, каждая культурная среда откликается на вызовы времени по-своему. Поэтому думаю, что еще долго будет совершенствоваться модель церковно-государственных отношений. Но что важно, в России сегодня заложена та модель церковно-государственных отношений, которая позволяет церкви и государству сотрудничать, которая позволяет церкви быть свободной в государстве. И это чрезвычайно важно. В течение последних 12 лет эта модель постепенно вырастала, и сегодня, еще не будучи законченной, она тем не менее реализуется и таким образом оказывает реальное влияние на жизнь наших людей, на жизнь нашего государства. На этом я заканчиваю передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами, и до новых встреч.